Мне сейчас не до вас. Я еду в Галчевице. Познан? Франкфурт. Я не заказывал. Знаю. Поднимитесь наверх и проследите, чтобы никто не шлялся по замку. Куницкий может и спать. Это нет. Скажите Куницкому, пусть еще раз обследует коридорчик, ведущий в башню, где, по нашим предположениям, был убит Кольберт. Там могут оказаться следы крови. Все. Домбл аж присвистнул. Хочет спросить о чем-то, но у меня нет времени с ним разговаривать. Фрич, тепло одетый, уже ждет в салоне. С тревогой поглядывает на голстевицкого ефрейтора, который караулит старого немца в строгом соответствии с уставом. Я приказываю, чтобы он убрал оружие и не запугивал мне свидетеля. Герман Фрич облегченно вздыхает и даже пытается улыбнуться. «Ваша дочь заснула, Фрич?» — спрашиваю я, когда машина, наконец, выезжает со двора замка. «Да, доктор дал ей порошок». «Ей сейчас надо много спать. Может, будет лучше, если она пока оставит учебу?» «Не знаю. Она не хочет». «Херр Гауптман, куда мы едем?» Немец снова встревожен. Все время посматривает мне на колени, где лежит магнитофон. «В Галчевице. Я хочу, чтобы вы рассказали о случившемся тамошнему начальнику милиции. Это их район, и они тоже должны знать, что и как». Фрич закутывается в вытертый тулуп, хотя в машине тепло. Молчит до самой деревни. «Нельзя ли быстрее?» — обращаюсь я к шоферу. «Скользко, гражданин капитан. Все равно». «Все равно бывает только покойникам, гражданин капитан». Однако увеличивает скорость. Свет фар начинает скользить по первым галчевицким домикам, каменным, добротным. В здании на Костельной площади горит свет. Видно, еще не все выпито за здоровье новорожденного. Вот и милиция. Тут же и почта, и арестантская. Начальник милиции сухой, высокий, с трудом стоящий на ногах. Наверное, прямо с Кристин. Официально докладывает, что будут звонить из Франкфурта. После чего выразительно посматривает на Фрича. Видимо, думает, что тот будет его гостем в арестантской, где чаще всего замыкают на одну ночь местных пьяниц. Или так тоже случается, держат свиней. Где телефон? Гражданин капитан, сюда, направо. Всем выйти. Ефрейтор, проследите, чтобы никто не торчал под дверями, понятно? Фрич за мной. На всякий случай оставляю шофера. Фрич идет покорно, хотя мне кажется, что он с удовольствием бы сбежал. Все время искоса следит за мной. Я приказываю ему сесть, не садиться. Ждет, наблюдает, как я подключаю микрофон магнитофона к телефонному аппарату, через который Герман Фрич будет разговаривать с человеком из Франкфурта. У него не хватает смелости спросить, в чем дело, и он только посматривает на часы. Осталось 10 минут. «Фрич», — говорю я тоном, не допускающим возражений, — «сейчас будут звонить из Франкфурта. Спросят господина Арнима фон Кольбертса. Вы скажете, что он спит, что очень устал, что до телефона 4 километра, ветер, снег, мороз. Поэтому он прислал вас. Не возражайте. Вы сделаете так, как я вам приказываю. Если тот человек, с которым вы будете разговаривать, спросит о вещах вам непонятных, ответьте так, как я вам подскажу. Запомните, только так, как я вам подскажу. Ваше дело слушать. Если попытаюсь говорить хоть что-либо от себя, у вас ничего не выйдет. Я тут же прерву разговор. Ясно?» Херр Гауптман, умоляющий, почти неслышный шепот. «Фрич, я знаю, кому вы посылали телеграмму». Внезапно Герман Фрич превращается чуть ли не в героя. «Закон. Польский закон разрешает. Я имею право писать, куда захочу. Я не уехал, когда была репатриация. У меня польский паспорт. Я...» Он ищет нужные слова и беспомощно размахивает руками, смешно торчащими из коротких рукавов вытертого тулупчика. «Садитесь, Фрич». Я деликатно усаживаю его на стул. «Польский закон, вместе с тем, запрещает убивать людей. Закурите». «Я поступаю с ним жестоко, почти на грани провокации, но у меня нет иного выхода». Телефон начинает звонить пронзительно и тревожно, как на пожар. Аппарат старый, еще с немецкой надписью. Siemens, Berlin –